Раздел 4. Откуда берутся слова? Теория гав-гав и теория тьфу-тьфу. Как возникла человеческая речь? Об этом написано добрая сотня книг. Но и сегодня ответ на этот вопрос остается загадкой. Одна из наиболее достоверных гипотез предполагает, что некоторые слова возникли звукоподражательно. Мы говорим «хлоп», и слово действительно очень похоже на звук лопнувшего шарика. Мы говорим «звон», и это слово в самом деле имитирует звук колокола. Мы говорим «свист». Надо ли что-то пояснять? Шлеп, треск, шум, гул, виск, ляск, чихать, кашлять, фыркать, бормотать, пыхтеть, журчать, жужжать. Все это звукоподражательные слова. Их множество. А маленьким детям вполне понятен такой язык. Ходить — топ-топ, часы — тик-так, вода — кап-кап, собака — гав-гав, еда — ням-ням. Гипотезу звукоподражательного возникновения слов назвали теорией гав-гав. Спросите у кого угодно, почему одна из наших лесных птиц называется кукушкой. Вы наверняка получите твердый ответ, потому что она кричит «ку-ку», конечно. Я думаю, вы и сами считаете это бесспорным. Говоря так, однако, вы сами того не подозревая, примыкаете к сторонникам одной из языковедческих теорий о происхождении языка, так называемой теории звукоподражания. Создана она была некоторыми учеными прошлого, а от своих противников получила насмешливое имя – «вау-вау-теория». Так писал Успенский в книге «Слово о словах». Но не меньшую роль, чем шумы и звуки, играют в нашей жизни зрительные впечатления, осязательные и вкусовые ощущения. Свет и мрак, тепло и холод, сладкая и горькая пища – все это бесшумно, но заставляет человека мгновенно, непроизвольно реагировать. Мы говорим «бррр, какой холод!» «Ух, как высоко!» «Ай, больно!» «Тьфу, какая гадость!» Существует теория, доказывающая, что впечатления приятные передаются словами, состоящими из мягких звуков. Например, «милый», «мягкий», «сладкий», «мелодичный». Неприятные же впечатления выражаются словами, состоящими из звуков низких и грубых. «Жесткий», «угрюмый», «мерзкий», «злой». Очевидно, что междометие «тьфу» возникло от выплевывания чего-то неприятного. И теория, о которой мы сейчас вспомнили, получила прозвище «теория тьфу-тьфу». Но несмотря на существование многочисленных теорий о возникновении слов, пока достоверно только одно. Тайна сия велика есть. Можно вслед за римским философом-материалистом Титом Лукрецием Каром, которого благодарное человечество помнит за поэму «О природе вещей», сказать. Думать, что кто-то когда-то всему, что мы видим на свете, дал имена и составил словарь и грамматику сразу, это уж слишком нелепо. Какой бы то ни было гений, был бы не в силах один охватить содержание мира. А можно открыть Евангелие от Иоанна и прочитать. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Ясно одно. Слова, речь играют в нашей жизни огромную роль. Роль настолько большую, что мы ее даже до конца не осознаем. Так что никогда, ни при каких обстоятельствах, не теряйте дара речи. Словотворчество. Самые смелые творцы новых слов — дети. Кто из нас не читал книжку Корнея Чуковского «От двух до пяти»? Кто не восторгался точностью и меткостью детских неологизмов? Мы так купались, такую брызгань подняли. Брызгань. Хорошо словцо. И в самом деле, если есть темень, то, может быть, и брызгань. А как вам нравится Мадонна с Мадоненком? Почему бы и нет? Олениха с олененком, мать с ребенком, а Мадонна с Мадоненком. Помните Настасью Ивановну из театрального романа Михаила Булгакова? Старушка ужасалась, узнав, что Максудов написал новую пьесу. «Разве уж и пьес не стало?» — ласково укоризненно спрашивала она. «Начнешь играть, в 20 лет не переиграешь. Зачем же вам тревожиться сочинять?» Точно так же многих пугает все новое, что появляется в русском языке. Зачем же тревожиться и изобретать слова, когда тех, что есть, хватит не на одну жизнь? Тем не менее, новые слова в языке постоянно появляются. Филологи называют их неологизмами. От древнегреческого «нео» — «новый», «логос» — «речь», «слово». Огромные многоквартирные дома не так давно стали называть человейниками. Муравейниками для человеков, то есть для людей. А зожник — человек, придерживающийся ЗОЖ, то есть здорового образа жизни. Это неологизмы 21 века. И что приятно, не иностранные заимствования. У каждого слова есть свой автор. Но, увы, большинство авторов так и останутся неизвестными. Однако в некоторых случаях авторство установлено. Кажется, что такие дивные слова, как «влюбленность», «трогательность» существовали 1000 лет, а нет, им чуть более 200. И появились они в русском языке благодаря писателю и историку Николаю Михайловичу Карамзину. Он же родитель таких нужных сегодня и важных слов, как благотворительность, вольнодумство, достопримечательность, ответственность и многих других. Чуть старше, но по меркам языка еще тоже очень молодые романтические слова «созвездие» и «полнолуние». Счастьем их произносить мы обязаны Михаилу Васильевичу Ломоносову. Если бы не Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский язык был бы беднее без таких метких слов, как «головотяпство» и «благоглупость». Глагол «стушеваться» вошел в литературный язык благодаря Федору Михайловичу Достоевскому. Корней Чуковский ввел в употребление слово «канцелярит», которое обозначает болезненную, типа дифтерит, колит и тому подобное, склонность некоторых людей к неуместному употреблению канцелярских слов и оборотов. Доктор посмотрел младенца, а потом и говорит «инфлюенция», «симуленция», «притворенция», «лодырит». Эти смешные названия болезней придумал Самуил Маршак. Владимир Высоцкий образно назвал физика «квантлеристом», объединив физический термин «квант» со словом «кавалерист». Роману Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине» и поставленному по нему фильму Андрея Тарковского мы обязаны словом «сталкер», которое вошло в русский язык и, по признанию авторов, стало самым популярным из созданных ими неологизмов. Британский журналист Марк Симпсон придумал слово «метросексуал», в котором соединил эпитеты «столичный» с английского «metropolitan» и «половой» — «сексуальный» с английского «sexual». Метросексуалы — это современные мужчины любой сексуальной ориентации, которые придают большое значение своей внешности, физическая форма, одежда, аксессуары и, соответственно, тратят массу времени и денег на совершенствование своего внешнего вида и образа жизни. По мнению всезнающей сети, яркий пример метросексуала — Дэвид Бекхэм. Позднее появился идеологически противоположный ему термин «ретросексуал». Это мужчина, придерживающийся традиционных взглядов на отношения с женщинами и мужскую манеру одеваться, а также юберсексуал, что-то среднее между ними. Кстати, кому-то может быть интересно узнать, сколько всего слов в русском языке. В Большом академическом словаре зафиксировано 131 257 слов. В толковом словаре живого великорусского языка Даля около 200 тысяч слов. Но цифра эта все же условна. Язык в количественном отношении неисчислим. Святой Августин сказал, для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость. Будем любознательными. Чем больше наш словарный запас, тем ярче наша речь. Оказионализмы. Вот какая нам выпала оказия — поговорить об оказионализмах. Если вы предпочитаете авторскую одежду и украшения, если вам нравится находиться в обществе ярких, необычных людей, если стандарт — не ваше слово, то вы не пройдете равнодушно мимо оказионализмов. Оказионализм — слово для произношения тяжелое, но зато сам этот лингвистический термин обозначает легкое, прелестное явление в нашем языке. Оказионализмы — факты речи, а не языка. Они, как правило, рождаются по случаю. Отсюда и название от латинского «occasionalis» — «случайный», «casus» — «случай». Они вас обязательно зацепят, увлекут, и вы долго будете смаковать вкусное словечко, которые не найдете в словаре и не услышите в разговоре. Это слова-экспромты, слова-бунтари и нарушители норм словообразования. Скажем, наречия от имен собственных в русском языке не образуются. Но Пушкин смело делает это. Фамилию своего друга Кюхельбекера он превращает в наречие Кюхельбекерна, и рождаются веселые строки. «За ужином объелся я, а Яков запер дверь оплошно. Так было мне, мои друзья, и Кюхельбекерна, и тошно». Оказионализм часто понятен только человеку, его придумавшему, и узкой компании друзей, как в данном случае. Лицеисты, конечно, знали обидчивый, нервный, склонный к меланхолии и тоске характер Кюхельбекера и могли по достоинству оценить оказионализм Пушкина. Еще из произведения Александра Сергеевича. «Я влюблен, я очарован, словом «я» огончарован». Слово «огончарован» нет в словарях. Но нам оно понятно, потому что Пушкин — это наше все. И любой, говорящий на русском языке, знает, что поэт был страстно влюблен в собственную жену, Наталью Николаевну Гончарову. Кстати, это «наше все» — тоже своего рода оказионализм. Россыпь слов экспромтов встречаем у Чехова, особенно в письмах. «У нас природа грустнее, лиричнее, левитанистее». Вспоминаешь картины Левитана и понимаешь, что имел в виду Антон Павлович. Из письма Чехова жене, Ольге Леонардовне. «Будь здорова, балбесик. Поздравь Володю с 200. Значит, он уже совсем ободвокатился. Если у вас есть знакомые адвокаты, возьмите это «ободвокатился» на заметку. Блеснете при случае». Оказионализм часто непонятен, если вырван из контекста. Что, по-вашему, может означать глагол «законьячиваться»? Пить в неограниченных количествах коньяк? А вот и нет. Возвращаю это слово в текст, написанный моим однофамильцем, Василием Аксеновым. «Деревья уже начали желтеть, господа, и багроветь, милостивые государи, и законьячиваться в глубине рощ». Блистательно! Законьячиваться гораздо поэтичнее, чем коричневеть или жухнуть. Великолепный стилист, тонко чувствующий слово, Владимир Набоков, написал: «Когда я вернулся, дом был еще безлолитен». Это из произведения «Лолита». Оказионализмы тоже относятся к неологизмам. Но они, как правило, бывают использованы один раз в каком-либо тексте или акте речи и не фиксируются в словарях. Щедро рассыпал оказионализмы по своим произведениям Владимир Маяковский. «Многоэтажица, развезувица, чемберленить, слевеют губы с холода. Не летим, а молниемся. Этих Ротшильдов от жира освиневших. То розовым, то голубым акварелит небо хрусталик Араратика». И так далее. И у Сергея Есенина их немало. «Просень», «ворожбиные», «звонный», «шишкоперый», «разрыхлеть», «пенность» или «А в окне на сене скатые, от пугливой шумоты, из углов щенки кудлатые заползают в хомуты». Оказиональные слова могут быть заимствованы из других языков, становясь международными. Например, «лилипут» у Джонатана Свифта, «газ» у Ван Гельмонта, «робот» у Карла Чапика. У гениев и оказионализмы гениальные. Однако и мы, простые смертные, нет-нет, да и выдадим какое-нибудь словечко. Лучше других творят слова дети. Если есть мамонт, то должен быть и папонт. Логично? Логично. Одна маленькая девочка на вопрос мамы, откуда у нее сливы, а висели они во дворе высоко на дереве, сказала: «Мне дядя-проходимец сорвал». Проходил и мимо. Все в одном слове. Сколько денег и сил потрачено, чтобы милиционера переделать в полицейского. А дети уже давно все придумали. Улиционер. В метро — толпучка. На стройке — песковатор. Все на своих местах. Если, став взрослыми, вы сумели сохранить в себе ребенка, то наверняка придумываете новые веселые слова. Неологизмы Серебряного века. Особенно богата неологизмами поэзия начала XX века, Серебряного века русской поэзии. Хлесткое, бьющее наотмашь слово «бездарь» первым употребил Игорь Северянин. Мы часто чувствуем себя изнеможденными только из-за Велимира Хлебникова. Он придумал это слово. А планов громадье мы строим с подачи Владимира Маяковского. Вот неологизмы, которые созвучны самому названию «Серебряный век». Сергей Есенин подарил нам слово «сребразвонный». «Колокольчик сребразвонный, ты поешь, или сердцу снится, свет от розовой иконы на золотых моих ресницах». Марина Цветаева открыла, что петь может быть не только приятно или легко, но и серебряно. «Серебряный клич, звонок, серебряно мне петь, мой выкормыш, лебеденок, хорошо ли тебе лететь?» Ряд серебряных слов пополнил и Александр Блок. «Иду, и холодеют росы, и серебрятся о тебе». Яркий пример произведения, наполненного неологизмами, стихи о советском паспорте Владимира Маяковского. «И вдруг, как будто ожогом рот скривило господину, это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину, берет как бомбу, берет как ежа, как бритву обоюда острую, берет, как гремучую в 20 жал змею, двухметрово ростую. С каким наслаждением жандармской кастой я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Если милого узнаешь по походке, то поэта по оказионализмам, индивидуально авторским неологизмам. Все звезды мира и все планеты жемчужу гордо в свои сонеты. Жемчужить мог только Игорь Северянин. Приведу в пример также строфу из стихотворения Осипа Мандельштама «Чернозем», содержащую лексический оказионализм. Как на лемех приятен жирный пласт, как степь лежит в апрельском провороте. Но здравствуй, чернозем, будь мужествен, глазаст, черноречивое молчание в работе. Красный цвет зареет издали, Александр Блок. Синеет небо, далеет Нарва, Игорь Северянин. Глаза ее звездились, Константин Федин. А это произведение поэта Серебряного века Петра Ивановича Евдошенко содержит сразу 7 оказионализмов. Стихотворение называется «Причудливые лики». Обратите внимание и насладитесь звуковой линией стиха. В каждом слове есть буква «Л». «Хрустальных люстр сияльное слияние, ленивый всплеск усталого рояля, ласкающий контральт виолончели, сцепленность пленных взглядов и желаний, минливая изломность линии зала, причудливая многоликость цели, блудливый блеск улыбных бриллиантов в плену у тел на стеблях белых пальцев, волнливых слов летучая целуйность, приливов, взлетов, гибелей гирлянды и бледных мыслей, заклятых скитальцев, ползуче-золотая лучеструйность». Стихотворение очень характерно для начала XX века, тогда поэты именно так работали с тканью языка. Великий философ Иммануил Кант писал: «Из всех искусств первое место удерживает за собой поэзия». Ученые доказали, что заучивать стихи наизусть полезно не только для развития вкуса, но и для тренировки мозга. Чем больше мы запоминаем нового, тем больше наш мозг развивает способность думать быстро и продуктивно. Язык Чехова. Любой филолог вам скажет, что язык по своей природе консервативен и неохотно впускает в себя новые слова. Но гениям русской литературы порой становилось тесно в границах дозволенного, и они дерзко наделяли язык своих героев новыми словами и выражениями. Предлагаю открыть томик Антона Павловича Чехова. Самый интеллигентный, тактичный и скромный классик русской литературы был и самым большим шутником. Искрометная фантазия Чехова в стремлении разрушить языковой шаблон неистощима. Как весело и ловко он обращался с суффиксами. И привычные слова вдруг приобретали новые яркие оттенки. «Ерундишка» это уж совсем что-то никчемное, это гораздо точнее, чем ерунда. А знаменитая чеховская чепухенция еще лучше. И удивительное дело, вроде и припечатал Антон Павлович своим словом, а не грубо, не обидно, улыбчиво. Спасибище! Прочитаешь такое и сразу понимаешь силу чувства благодарности. Не просто стихи, а стишины. Видимо, тот, кого писатель наградил этим словом, начертал нечто величественное. А как вам понравится выражение «мантифолия с уксусом»? Филологи с ног сбились в поисках этимологии этой самой мантифолии. В рассказе «Оратор» некто Поплавский уговаривает своего приятеля Запойкина произнести на похоронах речь. «Поедем, душа, разведи там на могиле какую-нибудь мантифолию по цицеронистей, а уж какое спасибо получишь!» Понятно, что мантифолия — это витиеватая речь. Но уж когда она с уксусом, то это вообще что-то непредсказуемое. Кстати, Антон Павлович был чрезвычайно требователен к себе и порой называл мантифолией и канифолью с уксусом, написанное им самим. Чехов был мастером каламбура и пародии. Скажем, его раздражали общепринятые пафосные обращения. Высмеивая их, он изобретал свои. «Ваше великолепие», «Ваше вдовство», «Ваше целомудрие». А какой букет обращений к любимым женщинам? «Влюбленные, заимствуйте!» «Золотая, перламутровая и фельдекоксовая лика». Антон Павлович оставил нам выражения, ставшие крылатыми. Например, «свадебный генерал». Перевожу на современный язык. Это некая VIP-персона, приглашенная в незнакомое общество за деньги для придания вечеринке солидности. Человек в футляре, так мы говорим о том, кто опасается всего нового и яркого, благоговеет перед любым начальством и слепо следует циркулярам. Вспомним незабвенного чеховского Беликова, который всегда ходил в темных очках, фуфайке, уши закладывал ватой, а когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. Чехов показал нам и «небо в алмазах». Правда, у него это выражение было высоким, символом идеального. Оно впервые появилось в пьесе «Дядя Ваня», в словах Сони. «Мы отдохнем, мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердие, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка». Сегодня выражение «небо в алмазах» стало скорее угрозой. «Я покажу тебе небо в алмазах!» Видимо, имеется в виду, сделаю нечто такое, что искры из глаз посыпятся. Вслед за Чеховым мы повторяем афоризмы, часто забывая об их авторстве. Краткость — сестра таланта. Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Ехать с женой в Париж — все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром. Наконец, именно Антон Павлович завещал нам «по капле выдавливать из себя раба» и помнить, что в человеке все должно быть прекрасно — и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Язык Михаила Васильевича Ломоносова. Вы, наверное, замечали, что некоторые ораторы говорят вроде бы и возвышенно, и красиво, и пафосно, а вызывают отталкивающее впечатление. Михаил Васильевич Ломоносов предупреждал, что подобными словами следует пользоваться с великой осторожностью, чтобы слог не казался надутым. Какая меткая характеристика — надутый слог. Я всегда вспоминаю об этом, когда меня заносят. Вообще трудно переоценить то, что сделал для русской словесности Михаил Васильевич. Выдающийся литературный критик Виссарион Белинский называл Ломоносова «Петром Великим нашей литературы», а Пушкин утверждал, что Михаил Васильевич не только основал университет, но и сам является нашим университетом. Студенты любого факультета могут учиться по книгам великого русского ученого-энциклопедиста. Нас же интересует его вклад в развитие русского языка. Сегодня много говорят о том, что язык консервативен. Любой намек на реформу будоражит общественность. Возможно, кто-то удивится, но в свое время таким дерзким возмутителем спокойствия был и великий Ломоносов. Он призывал развивать живой, понятный, образный язык. Весьма обветшавшие, по выражению Михаила Васильевича, церковнославянские слова, например, такие как «мя», «тя», «вем», «бо», отжили свой век и должны занять место на музейной полке, считал Ломоносов. Туда же отправилась «свене», его заменило слово «кроме». Вместо «овогда» стали повсеместно говорить «иногда». Просторечные слова также подверглись критике ученого. Скажем, он резко возражал против употребления слова «утре» вместо слова «завтра». Новым словам не надобно старых окончаний вдавать, которые неупотребительны, записал он на полях книги. Наши ученые должны поклониться Ломоносову за создание русского научного языка. Ведь если бы не он, то не исключено, что до сих пор в научном мире были бы в ходу такие неблагозвучные для русского уха термины, как «солюция» и, страшно сказать, «пендула». Благодаря Михаилу Васильевичу мы их знаем как мирные и безобидные «раствор» и «маятник». Пафосную «циркумференцию» заменило мягкое слово «окружность», «аддиция» превратилась в «сложение». «Триангул» стал «треугольником», а «текен» — чертежом. Михаил Васильевич был убежден того, что русскому языку весьма несвойственно из других языков не вносить. Опыт, наблюдение, земная ось, градусник, преломление, равновесие, диаметр, квадрат, кислота и минус — все эти термины тоже были введены великим творцом слов Ломоносовым. Он был и физиком, и лириком в одном лице. Романтичное созвездие и полнолуние тоже подарил нам этот титан русской словесности. Тем, кому самым скучным на свете кажется слово «грамматика», мы ответим изречением Ломоносова: «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики». Он был автором первой русской грамматики, по которой мы, собственно, и живем до сих пор. Не поверите, но и сегодня наши двоечники совершают все те же ошибки, от которых Михаил Васильевич предостерегал еще в середине XVIII века в своей русской грамматике. Окончаниями от правил отходит немалое число глаголов, из которых знатнейшая суть — «даю», «ем», «хочу», «я хочу», «ты хочешь», «он хочет», «мы хотим», «вы хотите», «они хотят». Говорят иные «хочем», «хочете», «хочет», однако непристойно. Грамматика Ломоносова была издана 14 раз. В ней, в частности, он писал: «Карл V, римский император, говаривал, что испанским с Богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка». Титанической фигуре Ломоносова нет равных в истории русской культуры. Как много он успел, как ему это удалось? А вот ответ его племянницы Матрёны Евсевны. «Бывало, сердешный мой так зачитается да запишется, что целую неделю не пьет, не ест ничего, кроме мартовского пива с куском хлеба и масла». А что? Прекрасный натюрморт. Хлеб, масло, мартовское пиво и грамматика Ломоносова. Иностранцы в России. Расскажу забавный случай из своей жизни. Однажды я вела один из блоков на конференции, или, как теперь говорят, модерировала дискуссионную панель. Конференция была посвящена инвестициям, на сцене сидели опытные эксперты, а в зале начинающие инвесторы. Один из экспертов сказал о своем фонде и закончил словами: «Но мы работаем только с инвесторами, которые готовы адвайзерить». На что я заметила: «Владислав, давайте скажем по-русски, чтобы было понятно всем участникам конференции. «Ну, в смысле менторить», — сказал Владислав. «Вот сейчас было очень по-русски», — сказала я, зал рассмеялся, а я пояснила. Фонд работает с инвесторами, готовыми уделять время проектам, в которые проинвестирует фонд. «Эдвайзерить» — жаргонное слово венчурных инвесторов, от английского «advice» — советовать, рекомендовать, консультировать. «Горе тебе, словесность русская и стихотворство, за то, что восприняли имена иноязычные, литература и поэзия». С таким пафосом и витиеватостью горевал по поводу вторжения в русский язык иностранных пришельцев Валерий Брюсов. Михаил Зощенко отозвался на ту же тему в свойственной ему ироничной манере в рассказе «Обезьяний язык». «Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда какой трудный! Главная причина, что иностранных слов в нем до черта! Я вот на днях слышал разговор. А что, товарищ, это заседание пленарное будет, али как?» «Пленарное! Ишь ты, то-то я и гляжу, что такое! Как будто оно и пленарное! И кворум такой подобрался, только держись!» «И что же он, кворум-то этот?» «Да ничего, подобрался и все тут. Скажи на милость, с чего бы это он?» «Трудно, товарищи, говорить по-русски». «И в самом деле трудно. Конечно же, контент интереснее, чем содержание. А спикер говорит ярче, чем докладчик или выступающий. Вопрос, когда дедлайн, звучит весомее, чем когда крайний срок. Разумеется, топлес — это так возвышенно, а без лифчика — фу, как вульгарно. От слова «чекап» веет новейшими разработками. А набор анализов — это так банально. Новая постановка или новая редакция — не модно. Только ремейк. Вот еще не вошедшие в полной мере в наш язык, но уже звучащие отовсюду слова. «Залочить» — закрыть доступ, зафиксировать. От английского «lock» — замок. «Чилить» — отдыхать, ничего не делать. От английского «chill» — остужать. «Апдейт» — пингануть, лайкнуть, расшарить, стримить. От обилия иностранных слов устаешь не меньше, чем от городского шума. Они вас раздражают? Они неудобны? Вы не хотите больше их слышать? Спешу вас успокоить. Многие из этих слов не приживутся в русском языке. Язык пробует на вкус много новых слов, но часть из них выплевывает, и они выходят из оборота. Вот примеры. Совсем недавно было модно приоттачить документ. От английского attach — прикреплять. А теперь документ лучше приложить. И все реже кто-то делает call. От английского call — звонок. Теперь предпочитают делать просто звонок. А что до тех иностранных слов, которые останутся в нашем языке, то вы со временем к ним привыкнете. Как привыкли, например, к слову «памперс». Слова «баловать» и «нежить», а именно так переводится английский глагол «пампер». Раздражение не вызывают, как и сама эта полезная вещь. Кстати, это слово стремятся заменить словом «подгузник», но в речи людей пока еще звучит «памперс». Вот так, узнавая новые слова, появившиеся в русском языке, выучишь чего доброго и английский. Немного о мировой языковой истории. Сейчас в нашу жизнь приходят новые и новые англицизмы. Причин несколько. Во-первых, развитие информационных технологий, ИТ или IT. Во-вторых, английским пользуются в офисах международных компаний, на бирже, в среде инноваторов и так далее. Там, где люди плотно связаны с международным профессиональным сообществом. Ну и, в-третьих, английский сейчас является международным. Напомню, что так было не всегда. Долгое время языком международного общения образованных людей была латынь. Правда, количество заимствованных греческих слов в ней было так велико, что тогдашнюю латынь можно называть греко-латынью. Вот такие строки были в песенке студента об обучении на чужбине. «Всех вас вместе соберу, и если на чужбине, я случайно не помру от своей латыни, если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки». Текст этой песни Лев Гинзбург создал на основе перевода старинной студенческой песни XI-XIII веков, так что можно представить, сколько веков латынь была главным языком. В XVII-XVIII веках международным языком стал французский. Он заменил латынь, став языком дипломатии, культуры и науки. Но знание латыни еще долго было обязательным для образованных людей. Помните, Евгений Онегин мог прочесть и понять эпиграфы, которые были написаны на латыни? Английский же был допущен в дипломатию только в 1919 году, тогда Версальский договор был написан не только на французском, который являлся основным языком дипломатии, но и на английском. В 1947 началась компьютерная эпоха, и английский язык начал выходить на лидирующие позиции. Интересно, что до сих пор первым официальным языком Международного олимпийского комитета является французский и только потом английский. Не исключено, что уже скоро в школах массово начнут учить китайский, и следующим международным языком, возможно, будет он. Если бы он не был таким сложным, то я сказал бы, что так и будет. Интересно отметить, что санскрит, древний язык Индии, и русский являются близкими родственниками. И мы это можем даже услышать сами. Вот примеры слов на санскрите и их переводы на русский. Агни — это огонь, Будда — это пробужденный, дана — щедрость, даяние, хима — зима, холод, снег. От этого слова происходит название гор Гималаи, обитель снегов, обитель зимы. Вернемся к иностранным заимствованиям. Первое массовое пришествие иностранных слов в русский язык случилось в Петровскую эпоху. Тогда к нам пришли слова из голландского и других европейских языков, касающихся мореплавания и развития науки. Интересно, что две трети петровских заимствований сейчас не употребляется. Потом много слов в наш язык пришло из французского, ведь высший свет говорил на французском. В русском языке более 2000 заимствований из французского. Революционное движение конца XIX – начала XX веков принесло нам все эти пленарные заседания, кворумы, интернационал, пролетариат и так далее. Филолог Никита Алексеевич Смирнов так писал о засилье иностранных слов в русском языке в начале XX века. Появляются администратор, аудитор, бухгалтер, губернатор, инспектор, министр, президент, префект и другие важные особы. Все эти персоны адресуют, аккредитуют, арестуют, конфискуют, претендуют, штрафуют, трактуют разные акты, апелляции, векселя, облигации, проекты, тарифы и тому подобное. Попробуйте сегодня убрать все эти слова, и не дай бог, разрушится и экономика, и само государство. Тем не менее, повода для паники нет. Язык перебирает тысячи иностранных слов, чтобы оставить десятки. Остальные забудутся, выйдут из употребления или будут заменены русскими словами. А те иностранцы, которые остаются в языке, становятся обрусевшими, ну и пусть себе живут. Зачем языкам иностранные слова? Но панталоны, фрак, жилет — всех этих слов на русском нет. Александр Сергеевич описал одну из причин заимствования слов. Некоторые иностранные слова приходят в нашу жизнь вместе с новыми вещами, поскольку именно так эти вещи и называются на другом языке. В английском языке, например, есть слова, заимствованные из русского. Чернозем, шашлык, риза, шуба. Одно из самых парадоксальных заимствований — компромат. Компромат — это слово, образованное от слияния двух слов, компрометирующие материалы. Оно перешло в английский язык из сленга сталинских времен. Интересно, что слово «закуски» во французском означает и закуску, и короткие заметки с кричащими заголовками. Вот об этом интересном явлении, изменении значения слова при переходе в другой язык, я и хочу поговорить в этой главе. Вы замечали, что можно нырять, а можно заниматься дайвингом? Хотя дайвинг по-английски и есть ныряние. Бизнес-наставника называют ментор. Хотя ментор по-английски и есть наставник. В чем же дело? Дело в том, что при переходе в другой язык слова иногда меняют свое значение. Слова «дайвинг» и «ментор» позволяют уточнить, о каком именно явлении идет речь. Нырянием мы называем любой вид погружения в воду. А чтобы собеседнику было понятно, что мы говорим именно о нырянии с аквалангом, мы используем англицизм «дайвинг». Наставником мы можем считать и научного руководителя, и старшего родственника, и преподавателя йоги. А вот ментор — это наставник бизнес-проекта. Тренер помогает нам достичь высот в спорте. Бизнес-тренер — в профессиональных навыках. А для решения наших персональных жизненных задач — в профессии, в отношениях, в саморазвитии — нам будет полезен коуч. От английского «коуч» — тренер. Консультант — слово не русское. Происходит от латинского «консультант» — советующий. Слово «консультант» в русском языке уже давно. И вот в 21 веке в нашем языке пытается обосноваться еще и слово «консалтер». Зачем нам еще один иностранец, к тому же так похожий на предыдущего? А дело вот в чем. Консультант может быть специалистом в любой области. Он дает советы и заключения по вопросам своей специальности. Но в 20 веке возникли консалтинговые компании, специальность которых – консультировать организации и правительства по вопросам стратегического управления. Поэтому их сотрудников стали называть не только консультанты, но и консалтеры. Если нам скажут про кого-то «он консультант», то мы непременно уточним, по каким вопросам. А вот если его назовут «консалтер», то нам ясно, что он консультирует по вопросам бизнеса и управления. Интересно, что иностранные слова не только приходят, но и уходят из оборота. В нашей речи больше не звучит слово «акселерат» — ребенок, опережающий нормы развития. Зато появилось слово «акселератор» — организация, которая предоставляет начинающим предпринимателям обучение и наставничество, чтобы ускорить развитие их компаний. Корень тот же — «акселерат» — от латинского «акселератио» — «ускорение» или от английского «accelerate» — «ускорять». Слово «бизнесмен» постепенно вытесняется из языка. Бизнесмен от слова «бизнес» — «дело». Что именно делает бизнесмен, мы не всегда понимаем. А человека, который создает новое предприятие, а значит, делает новые удобные сервисы или внедряет изобретения, мы теперь называем предприниматель. Часть иностранных слов обрусеет, будет склоняться и спрягаться по правилам русского языка, и мы будем считать их такими же своими, как бутерброд, транжирить и ярмарка. Вот об этих словах давайте и поговорим. Слова «эмигранты». Оказывается, эмигрантами могут быть не только люди, но и слова. На родине их уже забыли, а в другом языке они обжились и укоренились настолько, что их считают своими. В Германии забыли слово «бутерброд», точнее «бутер», «масло» и «брод», «хлеб» немцы употребляют. Но бутерброды теперь едят только русские. Да и шлагбаумы стоят только в России, хотя слово немецкое «шлаг» — ударять, «баум» — дерево. Навсегда ушло из немецкого и слово «парикмахер». Его заменило французское «фризер», которое, в свою очередь, забыли французы. Вспомним и такую важную деталь туалета, как галстук. Слово тоже немецкое. «Хальс» — шейный, «тух» — платок. Но если вы захотите купить в Германии галстук, просите «кроватте». Немцы его называют сегодня этим итальянским словом. Ярмарка, кажется, самое что ни на есть русское слово, яркое, веселое, праздничное, однако оно немецкого происхождения. Яр — город, маркт — рынок. Странно, что немцы от него отказались. Великое переселение слов. Любителям темного крепкого пива «Портер», родиной которого является Англия, я расскажу одну забавную историю. Приехав в Лондон, турист из России решил побаловать себя настоящим английским портером. Но официант упорно не понимал, чего от него требуют. Турист еще и еще раз, как ему казалось, с отличным прононсом повторял это английское «порт». Началась суета, и по прошествии довольно долгого времени официант возвратился в сопровождении дюжего мужчины, одетого как носильщик. Да он и оказался носильщиком. Оказывается, сорт пива «портер» в Англии так давно никто не называет. Это старое название «портер эль», то есть пиво грузчиков, сохранилось только в России. Англичане же используют слово «stout» — крепкий, плотный, а «портер» в переводе с английского и есть носильщик. Французы забыли свое «пенсне». «Пенсе» — сжимать и «не» — нос. Как это ни удивительно, но не употребляют они и легкое изящное слово «бель-этаж». Мне кажется, напрасно, а мы эти слова бережем и ими пользуемся. Некоторые иностранные слова мы переделываем на свой лад. Любопытная история происхождения слова «транжирить». Несмотря на то, что оно давно русское, какие-то неуловимые французские черты в нем все же проглядываются. Интуиция нас не подводит. Русские бари в старину любили покутить за границей с размахом и щедростью. А на удивление иностранцев отвечали, как же иначе, «Алетранже». «Алетранже» значит «за границей». Отсюда и появилось наше русское «транжирить», то есть «сорить деньгами». Немецкое «траф» означает «попал», имеется в виду «в цель». Мы его превратили в такое русское, такое вкусное слово «потрафить», «потрафлять», то есть «угодить», «услужить», «ублажить». Английское «Vauxhall» — название увеселительного заведения близ Лондона — у нас теперь стало обычным вокзалом. Хотя в 30-х годах XIX века этим словом называли «помещение для концертов при станции железной дороги в Павловске». Англичане же, как вы знаете, словом «Vauxhall» не пользуются. Они говорят «Railway Station». «Витязь», «меч», «шлем», «серьга» — эти древние слова кельтского, готского, скандинавского происхождения сохранились только в славянских языках. Все эти слова настолько обрусели, что мы давно перестали узнавать в них иностранцев. Люблю я это слово. Некоторые иностранные слова и выражения мы чаще употребляем в их оригинальном звучании, чем в русском эквиваленте. В отличие от тех слов иммигрантов, которые мы вспоминали чуть выше, эти не кажутся нам русскими. Мы отлично знаем, из какого языка они пришли. Нравятся они нам, вот и все. Нередко вместо выражения «навязчивая идея» мы говорим «идея фикс». Это короче. Разговор наедине заменяем разговором «тет-а-тет». Мы назначаем не свидание, а рандеву. Романтичнее. Презентация новых духов — скучно. Презентация нового парфюма — шикарно. Все эти выражения французского происхождения. А вот что нам нравится у англичан. Возгласу «нелепость» мы предпочитаем возглас «нонсенс», а «хэппи-энд» нас устраивает больше, чем счастливый финал. Пригласить человека на «five o'clock» приятнее, чем на пятичасовой чай. Музыка играет не без перерыва, а нон-стоп. Мы уезжаем за город не на выходные, а на уикенд. Все эти выражения оформлены не только латиницей, но и кириллицей. Филологи называют их варваризмами. Они находятся на первой стадии вхождения в наш язык. Не так давно в нашу речь вошло выражение soft skills – мягкие навыки. Навыки коммуникации, управления эмоциями, работы в команде. Лет на 20 раньше появилось выражение self-made. Это о человеке, добившемся всего в жизни самостоятельно, без посторонней помощи. И, конечно, уже устоявшееся PR, то есть public relation, связи с общественностью, управление информацией с целью воздействия на общественное мнение. Нравится нам это или нет, но видно, что процесс глобализации коснулся и русского языка. Но нередко желание блеснуть заморским словом приводит к тому, что мы говорим нелепости. Не зная точного смысла иностранных слов, мы щеголяем ими не к месту. Скажем, фотография «анфас» подводит нас чаще всего. «Анфас» в переводе с французского означает «в лицо». «Эн» — «в», «фас» — «лицо». Поэтому нельзя сказать «в анфас». Надо выбрать что-то одно — либо «анфас», либо «фас». Форма «ванфас» — это какой-то, простите, пердюмонокль. Кстати, пердюмонокль в переводе с французского буквально «потерять монокль». Рассказывают байку про некоего господина, уронившего свой монокль в суп. У нас словечко стало синонимом конфузного происшествия. Один пользователь интернета на форуме написал: «Я как увидел этот пердюмонокль, так сразу в него и влюбился». Да, в русском языке словечко звучит чрезвычайно забавно и даже поднимает настроение. Со словосочетанием «от кутюр» тоже не все так просто. Буквально в переводе с французского «от кутюр» — это высокая мода, то есть «от» — это прилагательное «высокое». Но русскому уху оно кажется предлогом. И если выражение «от Диора», «от Юдашкина» все-таки правомерны, поскольку указывают на торговую марку, то фильм от создателей того-то — это уже дань моде. Давайте попробуем сказать. Еще одна пьеса от создателя «Вишневого сада» Антона Чехова. Диковато звучит. В русском языке достаточно употребить родительный падеж. Еще одна пьеса создателя «Вишневого сада». Хорошо и просто. Некоторые иноязычные фразеологизмы превращаются у нас в одно слово. Например, французское выражение «bon monde», что буквально означает «высший, самый хороший народ». Оно пришло в Россию в XIX веке и употреблялось в значении «высший свет», «аристократическое общество». В начале XX столетия слово «bon monde» ушло в разряд устаревших, а в конце XX века, когда в России появились богатые люди, вновь обрело актуальность, правда, приобрело чуть иной оттенок – избранная часть общества. Кстати, сами французы это слово забыли, а русский язык его сохранил. Иногда мы предпочитаем иностранные фразеологизмы, потому что они короче. Но, например, сколько слов надо произнести во фразе «преждевременно взятый старт кем-либо из участников состязания». А скажешь «фальстарт» — и все понятно. «Фальстарт» в переводе с английского — «фальшивый старт». Козыряя иностранными словами и выражениями, давайте употреблять их правильно и к месту. Самые любимые слова русских — «авось» и «ничего». Есть в нашем языке одно слово, которое на протяжении столетий вызывает острый интерес лингвистов, философов, писателей. Одни его любят, а другие нет. Но все сходятся в одном — это самое русское среди всех русских слов. Причем настолько, что его невозможно перевести ни на один язык. Аналогов ему просто нет. Это слово «авось». Многие ученые-мужи утверждают, что словом «авось» можно объяснить загадочную нашу душу. Парадокс России и все, что с ней когда-либо происходило, что это якобы позиция русского человека, который беспечно полагается чаще на удачное стечение обстоятельств, чем на собственные силы. Слово «авось» приобретает угрожающий масштаб. Согласен ли с этим наш народ и вообще «авось» — это хорошо или плохо? Вспомним некоторые пословицы и поговорки. «Русак на авось и взрос», «авось вся надежда наша», «авось не унывает» и, наконец, «авось» — великое слово. Как говорится, без комментариев. Но есть и другое народное мнение. «Авось дурак с головою выдаст». «Авосевы города не горожены, авоськины детки не рожены. Авось с небосем водились, да оба в яму свалились. Кто авосничает, тот и посничает. Счет равный, вот и думай, что хочешь. Интересно, а что скажут русские писатели?» Зачем же так пренебрегать авоськой с небоськой? Нехорошо. Во-первых, они очень добрые и теплые русские ребята, способные кинуться, когда надобно, и в огонь, и в воду, а это чего-нибудь достоит в наше практическое время. Так считал Николай Лесков, признанный самым национальным писателем России. А Пушкин и вовсе воспринимал «авось» чуть ли не как национальный речевой пароль. «Авось, о, шибалет народный, тебе б я оду посвятил». Великий поэт, как всегда, прав. В 17-томном словаре современного русского литературного языка, который содержит 131 257 слов, непроизводных существительных славянского происхождения всего 544, причем, собственно, русских — 49, и среди них чуть ли не на первом месте — «авось». Слово встречается с 16 века, правда, тогда оно состояло из трех слов «авосе», что значит «а вот так», что ж, вполне уверенное восклицание, которое трудно поколебать. Кстати, слово «авоська», плетеная хозяйственная сумка, тоже произошло от старорусского «авося». Правда, появилась «авоська» гораздо позднее, в 30-х годах XX века. Продукты было достать тогда трудно. Вот и выходил человек из дома с душой и сумкой нараспашку. «Авоська, что-нибудь куплю». В авоське помещалось все в неограниченном количестве. Арбузы, книги, картошка, пустые бутылки. Эта волшебная сумка имела свойство растягиваться. Говорят, что слово «авоська» придумал Аркадий Райкин. Во всяком случае, в интервью «Литературной газете» он сам однажды признался. Я горжусь своим открытием. Неожиданно для себя мне удалось придумать новое слово. Когда же из магазинов пропало совсем все, Михаил Жванецкий переименовал авоську в нехренаську. Скудно, плохо, зато весело. Многие столетия наши предки жили, приговаривая: «Авось пронесет, небось плохого не случится», и авоська с небоськой им помогали. Ведь давно известно слово «материально». Есть у нас и еще одно любимое слово, тоже загадочное для иностранца. С одной стороны, оно ничего не выражает, с другой — им можно выразить все. Это слово «ничего». Один из рассказов Гелеровского так и называется «ничего». В нем Владимир Алексеевич вспоминает свою встречу с чешским публицистом Клофачем. Беседа, собственно, свелась к обсуждению этого самого слова. Во время русско-японской войны Клофач отступал вместе с нашими солдатами после боя под Хайчаном. И вот что он вспоминал. Жара 53 градуса, воды ни капли целый день. Солдаты едва передвигают ноги, томясь от жажды под жгучими лучами, а шутки между ними не прекращаются. «Устали?» — спрашиваю я, то там, то тут, желая их ободрить. «Ничего», — отвечают они, ласково улыбаясь, и продолжают идти. Клофач был потрясен, что даже умирающий боец, раненый гранатами, смог прошептать всего лишь одно слово — «ничего». «Да, это великое слово», — пишет Гелеровский. «В нем непоколебимость России, в нем могучая сила русского народа, испытавшего и вынесшего больше, чем всякий другой народ. Только могучему организму все нипочем. Ничего, вытерпим», — говорят и теперь. Особое отношение к слову «ничего» было и у немецкого канцлера Отто Бисмарка. Об этом Гелеровский тоже вспоминает в своем рассказе. Впрочем, история эта известная, и я перескажу ее своими словами. В бытность свою послом в России Бисмарк по пути из Москвы в Петербург нанял ямщика. Взглянув на лошадей, Бисмарк усомнился, что они вообще могут передвигаться. По его мнению, худосочные клячи давно уже должны были быть отправлены на заслуженный отдых. Канцлер указал на это ямщику, долго возившемуся с поводьями. «Ничего», — ответил ямщик, и понесся так быстро по скверной дороге, что Бисмарк начал бояться другого. «Да ты меня не вывалишь?» «Ничего», — отозвался ямщик. Тут они и опрокинулись. Бисмарк упал в снег, до крови и задрав лицо. В ярости он замахнулся на ямщика металлической тростью, а тот пытался отереть кровь с лица канцлера снегом и все приговаривал: «Ничего, ничего». В Петербурге Бисмарк заказал кольцо из той самой трости и приказал сделать на нем надпись «Ничего». Канцлер потом не раз признавался, что слово «ничего» утешало его в самые скверные минуты. Он говорил его сам себе, вспоминал ямщика, и на душе становилось легче. Это слово «ничего» помогло Бисмарку понять русских и полюбить наш язык. Кстати, именно Бисмарку принадлежит крылатая фраза: «Русские долго запрягают, но быстро едут». Когда железного канцлера упрекали за слишком мягкое отношение к России, он отвечал: «В Германии только я один говорю «ничего», в России — весь народ». В этом слове для Бисмарка была зашифрована вся сила духа русских. А что же сами русские думают об этом слове? Вот что писал поэт Петр Вяземский. «Какая погода сегодня? Ничего. Как вам нравится эта книга? Ничего. Красива ли та женщина? Ничего. Довольны ли вы своим губернатором? Ничего. В этом обороте есть какая-то русская лукавая сдержанность, боязнь проговориться, какое-то совершенно русское себе на уме. Даже языковеды не сразу скажут, какая это часть речи: отрицательное местоимение, наречие, модальная частица, неизменяемое прилагательное, категория состояния, вот такое многозначное слово «ничего». Кстати, в последние годы у нас появилось еще одно лукаво сдержанное слово, которым мы отвечаем на большинство вопросов. И это тоже подметил иностранец. Правда, не немец, а швед. Первый гендиректор IKEA в России — Ленард Дальгрен. Вот цитата из его книги «Вопреки абсурду». «Как я покорял Россию, а она меня». Нормально. Вне всяких сомнений, это одно из самых употребляемых слов русского языка. Все у них нормально. Как дела? Нормально. Как здоровье? Нормально. О чем не спросишь, все нормально. При этом я не уставал удивляться, есть ли в России хоть что-нибудь, что вписывается в мое понимание нормы. Нормально, сказал? По-моему, ничего.